Глава 15. Небольшую катастрофу местного масштаба с редким именем Емельяна охрана, оставленная Ажуровым у входа в палату, пропустила без разговоров. Девчонка упиралась, но тащила объемную сумку со всеми вещами, которые могут пригодиться Едвиге, по ее, Емелиному, скромному мнению. Девчонка полагала, что ее подруге просто жизненно необходимы тапки с мохнатыми рожами, огромная плюшевая гусеница с милыми глазками-пуговками, планшет, ноутбук и два пакета свежих булочек. Ладно, откровенно признаться, булки девчонка тащила исключительно для себя. Ну, может быть, одну она отдаст отцу. Так вот, войдя в палату, куда строго-настрого был запрещен вход всем, за исключением Степана, Емели и Бессоновых, девчонка пристроила сумку на небольшом диванчике. «Привет, па!» – тихо поздоровалась Ажурова. «Здравствуй!» – улыбнулся Степан, обнимая подошедшую к нему дочь. «Спасибо, что приехала так быстро!» «Глупости!» – отмахнулась Емеля и протянула отцу небольшой сверток со свежей сдобой. «Как она?» Степан, приняв пакет, не спешил его раскрывать. Свободной рукой потер шею и затылок. Головная боль, как и прежде, подбиралась, с каждой минутой становясь все сильнее. Но она не заботила Ажура. «Говорят, лучше, чем прогнозировали», — вздохнул Степан. «Но она все равно бледная, как стена, и говорит с трудом». «Пап, Игушка обязательно поправится», — с жаром заверила Емельяна отца. «Она сильная». «Нужно было ее сразу в дом забрать», – тихо проговорил Степан, опуская голову. «Тогда бы ничего не случилось». «Пап, ты не виноват», – упрямо проговорила Емеля. «Даже не смей так думать, иначе я пожалуюсь на тебя, Едвиги. Она вмиг тебя утихомирит». «Она может», – хмыкнул Ажуров, осторожно поднимаясь со своего места. «Ладно, дочь, я умчался. А ты занимайся. Не знаю, персонал воспитаешь, что ли?» «В общем, сама решай. Главное, никого сюда не впускай». «Так точно!» – отсалютировала девчонка, занимая место отца. «Пап, ты осторожнее, хорошо?» «Да что со мной будет?» – фыркнул Степан, подмигнул дочери и, оставив прощальный поцелуй на виске спящей Едвиги, широким шагом вышел из палаты. Спускаясь по лестнице, ведущей из реанимационного отделения в приемный покой, Степан услышал, как в кармане вибрирует телефон. Собеседник вкратце изложил последние новости и назвал адрес, куда должен подъехать Ажуров. На крыльце обычной районной больницы, которая, к счастью, была расположена буквально в соседнем микрорайоне, Ажурова поджидали его люди во главе с Беком. Коротко скомандовав по машинам, Степан двинулся в сторону своего джипа, но застыл, увидев знакомую женскую фигуру. Илона, благодаря адвокатам отца, вернувшая свою девичью фамилию Манкина буквально за минувшую ночь, с гордым видом выходила из такси, припаркованного у крыльца больницы. Ажуров ничего не ощущал, кроме острой потребности подлететь к этой женщине и сомкнуть руки на ее горле. Он уже практически слышал, как под его пальцами крошатся ее кости, ломаются шейные позвонки с противным хрустом. Он почти видел, как черная, словно смола, кровь стекает на землю. Он уже занес руку, чтобы схватить эту гниду за тонкую шею. Но кто-то остановил его. «Не надо, Степа, не здесь!» Бек перехватил друга, не пропуская к намеченной цели. «Мы все решим! Доверься бесу!» Степан думал, что не сможет обуять внутри себя зверя, жаждущего крови. Поднял голову, точно просил терпения и сил. Взгляд зацепился за окно второго этажа. Емеля, его дочь, стояла и смотрела на него, ждала его действий, его решения. Он не мог подвести дочь и не мог на глазах дочери убить ее мать, какой бы сукой она ни оказалась. «Степа, Степушка!» Илона точно испытывала его выдержку, торопливо подошла ближе, картинно заламывая руки и изображая вселенскую скорбь на лице. «Я, как только узнала, сразу же примчалась. Боже, надо ведь было такому случиться! Горе-то какое!» Ажуров тряхнул головой, словно пытался очистить мозг от пелены ярости и жажды мести. Взглянул на женщину, стоявшую к нему непозволительно близко, сверху вниз. И словно Илоне было недостаточно сказанного, она вздохнула и продолжила. «Несчастье какое! Такая молодая и уже инвалид!» Ажуров, не мигая, смотрел на лицо женщины. Возможно, раньше, в юности, Он мог бы сказать, что она красива, но сейчас он точно знал, что страшнее человека не встречал. Черты лица растеряли для него любую привлекательность. Маска бесследно исчезла, обнажая обезображенное нутро. Дернув рукой, Ажур все же сжал пальцы на женском горле. Не так сильно, как хотел, но гораздо сильнее, чтобы она ощутила боль. «Если ты даже косвенно имеешь к этому отношение, я тебя удавлю», — прошипел Ажур, сдавливая пальцы руки на скулах. «Степа, это не я! Я не могла! Мы ведь родня!» — мычала Илона, позволяя слезам литься по щекам. Ажуров отдернул руку, едва ли не ощущая, как слезы Манкиной точно яд гадюки прожигают его ладонь. «Я люблю тебя, Степа!» — уже громче зашептала Илона. «Всегда любила! Ты ведь знаешь! Не можешь не знать! Зачем она тебе? Тем более сейчас! Что она тебе даст, эта калека? А у нас с тобой дочь, и я могу родить еще ребенка! Сына!» Ажуров, вскинув руку, схватил женщину за затылок, уничтожая дорогую прическу одним движением. Сжав пальцы на затылке Илоны, Степан дернул ее на себя, заставляя буквально повиснуть в воздухе, встав на цыпочки. «Ты никого не любишь, даже дочь!» — выплюнул Ажур, заставляя себя успокоиться. Кто-то схватил его за руку, пытался оторвать от женщины, но его суставы, точно челюсть бульдога, сжались и не соглашались расслабляться. «Если это ты, тебе не жить!» Наконец, Беку удалось оттащить Ажурова от женщины. Та зашлась в рыданиях и упала на землю, пачкая дорогой костюм. Емельяна, прислонившись к окну, видела, как отец запрыгивает в машину и, сжигая резину, срывается с места. Девчонка поняла, что плачет, но, вытирая слезы, усмехнулась. Она, оставаясь незамеченной, прекрасно видела, как ее мать, отряхнув испачканную одежду, поднимается на ноги. От прошлой истерики не осталось и следа, стоило машинам Ажурова скрыться за поворотом. На лице матери вновь появилось то самое высокомерное выражение, которое она ненавидела больше всего с самого детства. Вероятно, Илона и не подозревала, что кто-то стал свидетелем такой метаморфозы. Оправив одежду, женщина вынула телефон из сумочки, болтающейся на сгибе изящного локтя. Отбросив растрепанные волосы, Илона приложила телефон к уху. Надменная улыбка скользнула по ее лицу. А потом она подняла голову вверх. И только сейчас увидела, что у ее актерской игры все же имелись зрители. Емельяна медленно, не сводя взгляда с матери, нажала кнопку вызова последнего абонента и после пары гудков прошептала. «Пап, это точно она! Эта стерва стоит сейчас и улыбается!» «Я знаю, Емеля!» — выдохнул Степан. «Но пока нет доказательств. Присмотри там. Если Ягуша проснется без меня, скажи, что люблю ее. И тебя люблю». «Мы знаем, пап», — так же тихо прошептала Емельяна. Она наблюдала, как мать садится в такси и уезжает. Возможно, эта встреча была их последней, и девчонка ничего не чувствовала, кроме сожаления. Едвига смотрела в окно. Не сказать, что пейзаж радовал. Заходящее солнце пряталось за крышами домов. Но настроение у Едвиги Петровны было вполне сносным. Емельяна тихо лежала на диванчике, укрытая пледом почти с головой. Девочка крепко спала, утомленная событиями и переживаниями. Несколько раз Ягушка пыталась отправить Емелю домой, чтобы та выспалась на нормальной постели. Но девчонка, такая же упертая, как и ее отец, только отмахивалась от слов Еги. В итоге Ажурова уснула, сжимая в ладони телефон. За те часы, что она провела в палате Едвиги, мобильный звонил дважды. И оба раза девчонка мило улыбалась, показывая ямочки на щеках. Смущалась и вообще вела себя непривычно. «Емельяна, у тебя появился друг?» Решила удовлетворить любопытство Едвига. Да так, ничего серьезного!» Емеля махнула рукой в ответ. «Разумеется, ничего серьезного!» Нахмурилась Едвига. «Тебе всего 18». Емельяна закатила глаза, фыркнула, перевернулась на другой бок и преспокойно уснула, вызвав улыбку на бледном лице Едвиги. Вставать, разумеется, ей пока не разрешали. Стоило Едвиге очнуться после операции, ей тут же вкратце поведали о том, как именно она получила травмы. Скорее всего, водитель слишком торопился скрыться с места преступления, и не обратил никакого внимания на те самые мусорные баки, которые Едвига сбила своим фургоном. Именно благодаря им травмы оказались менее серьезными, чем могли бы быть, приземлись девушка на голый асфальт. Глубокие порезы на теле Едвига получила от стеклянных банок и бутылок, на которые налетела. Да, были, разумеется, и серьезные ранения, переломы, ушибы и ссадины. Но, как утверждал профессор, произошло маленькое чудо, когда служба вызова мусора решила опустошить контейнеры позже обычного времени. Окажись баки пустыми, лягушка бы не выжила после прямого удара. Серьезный и строгий доктор Вирм разрешил пользоваться планшетом всего полчаса в день. И то под присмотром. Но лягушке и этого оказалось достаточно, чтобы узнать последние новости и устать. К вечеру Едвига успела утомиться, понервничать, получить дозу лекарств и недовольства от профессора и жутко, просто до смерти соскучиться по своему кружавчику. И сейчас, наблюдая, как небо покрывается серыми разводами, больше всего на свете Едвига хотела бы оказаться в кольце теплых рук своего мужчины. Дверь точно по волшебству распахнулась. Степан осторожно вошел в палату. Увидев, что Едвига не спит, а смотрит на него, улыбнулся. «Привет!» – тихо шепнул он, бросив взгляд на спящую на диване дочь. «Привет!» – также тихо ответила лягушка и добавила. «Кажется, у Эмили появился друг, парень». Степан нахмурился, присаживаясь около постели на стул. Его руки тут же осторожно сжали ладонь Едвиги. «Думаешь, мне пора волноваться?» — уточнил Степан. «В 18 все воспринимается особенно остро», — туманно ответила лягушка. «У некоторых в этом возрасте уже родилась дочь». Ажуров молчал, поглаживая девичьи пальцы, утонувшие в его огромных ладонях. Он молчал, когда Едвига приподняла свободную руку и коснулась его щеки. Он молчал, когда прикрыл глаза, наслаждаясь желанной лаской. «Расскажи мне все, Степа». Тихо попросила Едвига. «Ты ведь нашел водителя и машину? Я не буду нервничать, честное слово». Ажуров невесело усмехнулся. Он не хотел волновать девчонку по пустякам, но и скрывать от своей лягушки ничего не мог, чувствуя себя тряпкой и источником всех ее бед. «Нашел», — наконец вздохнул Ажуров. «Вернее, нашел человек-беса, Сизов Илья. У мужика талант по этой части. И не только по этой. В общем, водителя мы нашли и выяснили, кто был заказчиком». «Илона?» — подсказала Едвига, неосознанно сжимая пальцы. «Не совсем», — мотнул головой Ажуров. «Я нутром чую, что она приложила руку, но концов мы пока не нашли, парни роют еще. И до заказчика мы скоро доберемся, но пока никак не придумаем, как привязать ко всему делу эту мразь». «Я бы могла помочь», — нахмурилась Едвига. «Не обсуждается», — мотнул головой Ажур. «Твоя главная задача — выздоравливать. Я сам со всем разберусь». «Не спорь, Степа», — фыркнула Едвига. «Я найду на нее всю информацию. От размера ноги до рецептов от врачей». «Нет», — упрямо настаивал на своем Ажур. Но Едвига только сокрушенно вздохнула. «Дай телефон, пожалуйста», — попросила Едвига. «Ты не будешь заниматься этим делом!» — упрямо поджал губы Ажуров. «Степан, родной, я тебя обожаю!» — мило улыбнулась лягушка. «Ты даже не представляешь, как сильно!» «Хитрый хорек!» — заулыбался Ажуров, понимая, что от простых слов он уже почти сдался. «Тебя всего обожаю!» — тем временем, капельку смущаясь и краснея, шептала лягушка. «Твой голос, твои руки и даже лодыжки!» «О как!» – тихо рассмеялся Степан, протягивая руку к тумбочке, на которой лежал телефон Едвиги. «За лодыжки отдельное спасибо!» «И это я еще молчу о других твоих достоинствах!» – подмигнула Едвига, с радостью принимая телефон в свои загребущие ладошки. Под тихий смех Ажура Едвига сделала один телефонный звонок, и спустя 15 минут в больницу прибыл гость. Молодой человек выглядел уставшим, заросшим недельной щетиной и сонным. Но на просьбу подруги не мог не откликнуться. Даня Арканов вошел в палату Едвиги. Быстрым взглядом окинул всех собравшихся, спящую незнакомку, укрытую с головой клетчатым пледом, Степана Семеновича с кружкой чая в руках и Едвигу с маниакальным блеском в глазах и очередной идеей фикс. «Скажи, Едвига Петровна», — спокойно заметил Данил, — «ты совсем не можешь без приключений?» «Не, без них я зачахну», — фыркнула Едвига. «Ты бы не болтал, Данечка, а помог. Так что надевай окуляры и в бой». «Слушаюсь и повинуюсь», — поясничал Арканов, вынимая ноутбук из своего рюкзака. Включив компьютер, Данил ждал, пока он загрузится, а сам вынул из внутреннего кармана кожаной куртки футляр с очками. Едвига тихо засмеялась, в очередной раз подкалывая друга, как он из раздолбая-байкера превращается в ботана-очкарика и обратно. «Вот лучше бы молчала», — пробормотал Данил. «Скажи свои пароли, мне бы в твою базу попасть». Едвига методично диктовала комбинации, подсказывая алгоритм действий. И спустя час Данил выудил огромную кучу информации о госпоже Манкиной Илоне Олеговне, вплоть до записи телефонных разговоров. Именно в них и прятались все ответы. Признаться, Ажуров даже разочаровался в этой женщине, пусть и считал ее не самой глупой. А вот решать подобные вопросы по телефону, по крайней мере, тупо. Далее Степан сделал один телефонный звонок шефу, и после разговора Ажурову вновь пришлось оставить Едвигу. Пообещав вернуться как можно быстрее, Степан умчался решать проблему под названием Илона. Данил тоже откланялся, оставив Едвигу в обществе спящей незнакомой девчонки. Но уже на пороге, попрощавшись с подругой, бросил любопытный взгляд на пошевелившуюся во сне Соню. Плед сполз с лица девчонки, открывая красивую мордашку. Едвиге показалось, что друг изменился в лице и, кажется, споткнулся, но тут же взял себя в руки и только тихим шепотом поинтересовался. «Емельяна?» Парень указал пальцем в сторону Емели. Именно в этот момент девушка вздохнула и отвела упавшие на лицо пряди за ухо. «Даня, ты в курсе, что я тебе откушу голову?» Елейным голосом, пусть слабым, но угрожающим, пробормотала Едвига. «Мне кажется, что уже немного поздновато», — повел плечом Арканов и без пояснений покинул палату. Как только Едвига дотянулась рукой до телефона, то тут же набрала простенькое сообщение абоненту Д.А., которое гласило: «Я убью тебя, Арканов». Илона Олеговна никуда не торопилась. Она неспешно отпивала некрепкий алкогольный коктейль из высокого стакана, трубочкой помешивая приятную для глаза и души жидкость нежно-розового цвета. Облик Манкиной был, как, впрочем, и всегда, безупречен. Кожа ухоженная и подтянутая дорогими процедурами элитных косметологов. Прическа, на которую дорогие стилисты потратили не один час своего высокооплачиваемого времени. Маникюр, которому позавидовала бы любая светская львица. Наряд, купленный во время недели высокой моды и привезенный собственноручно Илоной Олеговной. Сделав очередной глоток напитка, Илона бросила взгляд на экран мобильного телефона. Ее спутник задерживался. Не сумев вскрыть улыбку, женщина медленно вздохнула. Ничего, она подождет еще немного. Ей не привыкать. Она ждала и дольше, но ведь дождалась. Илона считала себя счастливицей, сумевшей заарканить не только удачу в своей сети, но и крутого мужика. Что может быть лучше молодого любовника, полного сил, сексуальных аппетитов и при деньгах? Да еще, если одно его присутствие заставляет все тело изнывать от желаний. Нет, определенно, Манкина может собой гордиться. Время шло, ее спутник не появлялся. Алкоголь при помощи услужливого и улыбчивого бармена увеличил свой градус. И женщина, проявив минутную слабость, позволила своим мыслям окунуться в свое прошлое. Манкина всегда была красива, не глупа и знала цену себе и своему телу. Победив в конкурсе красоты в свои 23, Илона поняла, что на одной красивой мордашке не уедешь, а стало быть, нужен спонсор. В идеале влюбленный по уши. И на тот момент Илона посчитала, что нашла претендента, юного мальчишку, амбициозного, горячего, с превосходной родословной и богатым родителем-миллионером. С какой стороны ни посмотри на ситуацию, а удача была на стороне красотки Илоны. Но в какой-то момент в гениальном плане Манкиной появилась брешь. Претендент, несмотря на юный возраст и амбиции, совершил два непредвиденных поступка. Отказался от денег отца и не воспринял встречу с Илоной как что-то особенное. Она, Илона, оказалась для парнишки обычной женщиной на ночь. Манкина первые две недели восприняла всю ситуацию как оскорбление, составляла план мести. Что уж скрывать, придумывала, как крепче заарканить красавчика парня. А потом сама судьба благоволила ей. Случайный залет, что может быть лучше? И вот, казалось бы, парнишка был у нее в руках. Но и здесь он пошел против плана. Ажуров отказался от нее, Илоны, но не отказался от ребенка. И какую бы хитрость ни проявляла Манкина, ее старания были тщетны. Степан даже не смотрел в ее сторону, предпочитая случайные связи и пренебрегая самой Илоной. В тот период Манкина поняла, что если она что-то не предпримет, кардинальное и стремительное, то вся ее жизнь улетит коту под хвост. Кому же нужна бывшая модель с ребенком и урезанным содержанием? И в этот период на ее горизонте появился Ажуров-старший. Вдовец, красавец, богач. Да, он был гораздо старше самой Илоны. Однако кто же запрещает искать любовников на стороне? Жизнь Ажуровой, жены бизнесмена, Илону устраивала. Муж закрывал глаза на ее маленькие шалости, не ограничивал содержание и занимался воспитанием ребенка. И все шло замечательно до тех пор, пока Степа, ее милый и нежно любимый Степашка, не возмужал и не превратился в матерого и опасного, а оттого жутко сексуального мужчину. И Илона поняла, что не успокоится, пока Ажуров-младший не окажется в ее постели. Азарт усиливался благодаря постоянным отказам. Но Илона Олеговна, казалось бы, смогла отыскать рычаги воздействия на бывшего и, как она надеялась, будущего любовника. Емельяна, несносная и вредная, однако до чертиков любимая отцом и дедом. А потом Илона вдруг узнала, что Степан, ее Степан, придумал влюбиться и жениться. Это ведь кошмар. Однако Манкина не привыкла сдаваться. И, кажется, за последние сутки смогла изменить ситуацию. Разве может нормальный мужик променять ее, здоровую и красивую, на какую-то искалеченную серую мышь? И уж точно не Ажуров, который знал себе цену. И сейчас именно он, ее Степан, шел к ней. Этот мужчина был невероятно красив. И в это самое мгновение Илона, растянув губы в своей самой манящей улыбке, наблюдала за тем, как Ажуров движется в ее сторону, обходя столики и танцующие парочки. Степа выглядел сейчас до боли сексуально. Бежевый свитер подчеркивал крепкую мускулатуру, в которую так и хотелось вцепиться зубами и пальцами. Его парфюм выбивал весь воздух из легких, а взгляд голубых глаз будоражил тело, заставляя сжимать ноги от нетерпения. «Я знала, что ты не сможешь без меня», вместо приветствия произнесла Илона. Взгляд Ажурова был непроницаемым. Илона не могла разглядеть в нем ни одной эмоции. Но это ведь не беда. Совсем скоро эти убийственные голубые глаза будут практически молить ее о ласках. И она не откажет. Она всегда готова для него. Небольшой пакетик с круглым флаконом внутри лег между ними на барную стойку. Илона не обратила внимания на предмет, поставленный Ажуром перед ней. Все ее внимание было устремлено на лицо Степана, его шею, впадинку на ключице. И, видит Бог, она уже представляла, как прижмется к этой ключице раскрытым ртом. Кажется, она уже чувствовала вкус его кожи с привкусом опасности, адреналина и экстаза. «Как давно ты их принимаешь, Илона?» Голос Степана был ровным, взгляд колким, дыхание глубоким. Илона попыталась сосредоточиться на словах Степана, но подвисла на его губах. «Давай уедем отсюда, к тебе», промурлыкала Манкина, протягивая руку к груди мужчины. Но Степан вдруг перехватил ее ладонь и сжал с такой силой, что, кажется, вот-вот треснут кости. Боль отрезвила Манкину, но всего на долю секунды. Степан видел, как во взгляде женщины появился намек на осознанность, но потом глаза вновь заволокло пленкой, вызванной действием препарата. «Сколько ты сейчас приняла, Илона?» – четко проговорил Степан. На самом деле ему стоило огромных усилий сдерживать гнев и ярость, чтобы не придушить или не оторвать голову этой стерве. Его останавливало только то, что женщина, сидящая перед ним, наркоманка, успешно скрывавшая свой недуг от окружающих. И самой большой загадкой для Степана в настоящий момент оказалось то, Как же Илоне удалось скрывать это так долго? И ведь отец ничего не заметил. Да и как заметить, если Манкина часто отсутствовала, прикрываясь то неделями моды, то кризисом, то отдыхом на каком-нибудь закрытом и суперэлитном курорте? Илона невинно моргнула. Точно Степан говорил не о ней. Медленно открыла сумочку и вынула несколько таблеток. Также медленно и улыбаясь, закинула таблетки в рот и запила коктейлем. «Знаешь, стерва», — качнул головой Степан, поднимаясь на ноги, — «в ближайшее время передоз тебе не светит. Так просто ты не сдохнешь». Схватив женщину за локоть, Степан потащил ее к выходу. Затолкав Илону в женский туалет, он прижал ее рукой за горло к стене. «Если не проблюешься, я спихну тебя в такую дыру, что последние минуты твоей жизни покажутся тебе настоящим адом», — пригрозил Ажуров. И, к удивлению и сожалению Ажурова, Манкина послушалась. Закрывшись в кабинке, Илона избавилась от наспех проглоченной дозы таблеток. Закончив, женщина подошла к зеркалу. Размазанная алая помада неприятно резала наметанный глаз. Поправив макияж и вымыв руки, Илона посмотрела на Степана, терпеливо поджидавшего ее у дверей. «Это ведь не критично?» – широко улыбнулась Илона. «Мы вместе пройдем через это. Я вылечусь от зависимости, и у нас будет крепкая и полноценная семья. Совместное счастливое будущее, да?» Степан первое мгновение смотрел на Манкину, как на умалишенную. «Нет, никак. Она действительно таковой и являлась. И все ее действия прочно подтверждали этот диагноз». «Пойдем», — мотнул головой Ажуров. «В машине я расскажу тебе о счастливом будущем». Илона, окрыленная обещанием и не видя подвоха, послушно топала вслед за Ажуровым. И, оказавшись на заднем сиденье неизвестного джипа, тут же прильнула к мужчине, который занял место рядом. Практически вскарабкавшись на крепкое тело, Илона принялась покрывать жалящими поцелуями шею и лицо Степана. Тот с трудом оторвал прилипшую к нему женщину. «Слушай внимательно, Илона», — четко говорил Ажуров, обещая себе, что следующие 5 минут — последние, когда он вынужден терпеть общество этой гадюки. «Я не убью тебя только потому, что ты мать моей дочери. Так что заткнись и слушай». Илона поняла, что никакой счастливой сказки не будет. Какая-то часть ее все еще верила, что Ажуров, ее любимый до одержимости мужчина, именно сейчас увезет ее в свой дом и скажет, что любит только ее одну, а все прочие женщины – тлен и пыль. Но минуты шли, Степан говорил холодно и отчужденно, отрезвляя своими словами. «Мы нашли машину, которая сбила мою жену», — продолжил рассказывать Степан. «А потом и выяснили, кто оказался заказчиком». «Это не я!» — вклинилась в ровную речь Илона истеричным всхлипом. «Что значит жену?» «Не ты!» — кивнул головой Степан, игнорируя восклицание, а отвечая только на первую часть фразы. «Но один хороший человек достал тебе столько дерьма, что уже и не важно, ты заказала Едвигу или нет. Хозяин водилы наш давний знакомый, авторитет по кличке Топор, Толя Поркин. Но, разумеется, ты знаешь его. Буквально полгода назад ты раздвигала для него ноги на заграничном курорте». «Не ревнуй, Степа», — усмехнулась Илона. В ответ Степан громко рассмеялся, буквально взбесив женщину своей реакцией. «Знаешь, что самое смешное во всей этой истории?» — хмыкнул Степан, а дождавшись вопросительного взгляда от собеседницы, продолжил. «Ты, сама не подозревая, оказала мне небольшую услугу. Топор уже давно мешал моему шефу, но не было случая убрать его. А теперь, когда бес отошел от дел, думали и не появится. Но здесь на горизонте ты, со своими бредовыми идеями. Ты попросила любовника помочь, он помог. Наш человек убрал его, тихо и незаметно. Спасибо, Илоночка». «Вот видишь, мы отличная команда», — кивнула Илона. «Мы семья». «Кстати, хорошо, что ты упомянула семью. Совсем скоро я доберусь до твоего урода-братца. Ну и вернемся к нашему разговору. Во всей этой задумке есть один минус. уже серьезно продолжил Степан, вынимая из небольшого конверта одну фотографию и небрежно бросив ее на колени женщине. «У топора есть старший брат, отморозок, и проверенные люди тихо шепнули ему, кто заказал беднягу топора и подставил. Сейчас Илона, брат топора, вышел на охоту, а вот здесь мишень». Степан кивнул головой на перевернутое фото, все еще лежавшее на коленях Илоны, затянутых в дорогую ткань костюма. «Приятно прокатиться, гадюка!» — хмыкнул Степан и медленно вышел из машины. Сквозь прозрачное стекло Ажуров видел, как Илона переворачивает фотографию и смотрит на саму себя, одетую в ее любимое вечернее платье от знаменитого кутюрье. Видел, как глаза женщины наполняются страхом и осознанием того, что ее жизнь закончена. Потому что она прекрасно знала старшего брата топора, отморозка и садиста, которого в узде мог удержать только сам топор. «Степа, нет, ты должен меня спасти!» Женщина кинулась к стеклу, ударяя ладонями по прозрачной преграде. Но машина рванула вперед, в сторону аэродрома, где уже поджидали обозленные люди топора, убитого этой ночью из снайперской винтовки. Степан, стрельнув сигарету у стоявшего рядом Тима, прикурил. Что ж, месть была сладкой, но она оставила после себя горький привкус. «Не сбежит?» — с сомнением спросил Мартынов. «Думаю, чокнутый ублюдок продержит ее до конца дней», — мотнул головой Степан. «Да и Крот обещал взять дело под контроль». «Шеф!» — Тима протянул Степану свой носовой платок. «Вы бы утерлись?» «А то Едвига Петровна не оценит». Степан взглянул в боковое зеркало на ближайшей машине. Кое-где на лице остались следы ярко-алой помады. И стирая ее, Ажуров понял, что больше всего на свете ему хочется сейчас оказаться рядом с Едвигой.